Глава 29. Над Красной площадью бушевал рукотворный каменный торнадо, высотой втрое превосходящий кремлевские башни. В самом широком месте его воронка достигала 200 метров. Император посмотрел на экран, посмотрел в окно. И там это выглядело как спецэффект к очень дорогому блокбастеру. Зловещий, внушающий тревогу, угрожающий. «Давненько я не видел ничего подобного», — сказал император. «Сколько он так уже висит?» 3 минуты с тех пор, как достиг этого размера, сир», — доложил генерал-аншеф Кравцов, командующий личной императорской гвардией. «Возможно, это просто демонстрация силы и приглашение к переговорам». «Нет», — сказал император. «Мы оба понимаем, что этот конфликт не может быть улажен дипломатическим путем». «Тогда вам самое время эвакуироваться, сир». «Рано», — сказал император. «А что колебатель вообще способен? Возможно, это просто страшная картинка. Возможно, он все же не сумеет пробиться внутрь крепости. И тогда с ним можно будет разобраться по-другому». Торнадо уперся в стену между Сенатской и Императорской башнями. И какое-то время генерал-аншефу казалось, что защитная магия старых стен сможет противостоять не в меру одаренному одиночке. Но уже через 20 секунд стена брызнула осколками, а мгновением позже смерч вобрал их в себя. В его серой, состоящей из булыжника стене, появились красные линии. От грохота, наверное, уже закладывало уши, но тактический шлем Кравцова умел отфильтровывать поступающую информацию. Сенатская башня рухнула. Императорская башня пока стояла, но генерал-аншеф подозревал, что это ненадолго. Старый князь Громов когда-то давно говорил Ломтеву, что клановые войны обычно не длятся слишком долго. Твой лучший боец находит их лучшего бойца, желательно пьяного, больного или не готового, и защищать императора, в том числе и ценой собственной жизни. И тогда ему казалось, что это вполне справедливая сделка. Он много раз рисковал своей жизнью, но обычно его противник только отстреливался, изредка применял силу. Но то обычно были низшие аристократы, бароны да графы. С князем он бы, наверное, ничего не смог сделать, разве что застал бы его врасплох. А сила колебателя Тверди, похоже, была первой среди князей. Но порядок бьет класс, и одиночка, сколько бы одарен он ни был, не может противостоять структуре. Кравцов переключил канал связи. «Красная группа, к бою!» Оружейная палата разлетелась в щепки. «Может быть, это и не оружейная палата?» — равнодушно подумал Ломтев. «Может, тут это здание называется как-нибудь по-другому и используют его для иных целей? Можно было бы и узнать заранее, но это неинтересно. Весь этот мир был Ломтеву не особенно интересен». Древняя сила, что сродни с магией, накрыта многослойными щитами, которые еще предстоит пробить. Вместе с императором было много людей. Личная гвардия, придворные. Среди них выделялись князья и прочие аристократы, не носившие такого титула, но почти равные им по силе. Их было 20, может быть, чуть больше. Что ж, он и не думал, что это будет легкая прогулка. Поддерживать смерч было несложно. Он задал общий вектор движения и лишь слегка его корректировал, когда возникала необходимость. Пояс повышенной гравитации, на всякий случай размещенный между 2 слоями торнадо, вообще не требовал внимания. Силы было еще много. Ее запасы порой казались Ломтеву неисчерпаемыми. Он уже не спрашивал себя, откуда они берутся. Как сказал ему однажды знакомый, еще в прежнем мире ремонтировавший его компьютер, «Это магия такая, забей». «Работает? Пользуйся. Перестанет работать? Зови меня или покупай новый. Какая разница, откуда что взялось? Главное, что ты с этим сделаешь, пока не перестанет работать». Большая часть внимания уходила на то, чтобы сбивать ракеты. Ломтев усиленный огненный шторм. «Большая ошибка», — сказал Влад. Компьютер продолжал работать, но изображение на экране пропало. Имперцы наконец-то додумались отрубить в городе связь. «Наши наблюдатели уже на позициях», — сказал Олег. «Но информации приходит с задержкой куда большей, чем была у этой трансляции, а других нет». «Мы все равно никак не можем повлиять на происходящее», — сказал Влад. «Только узнать результаты. И тут ни 10 минут, ни даже час принципиальной разницы играть не будут». «Пока результаты так себе», — сказал Олег. Красиво, зрелищно, но явно недостаточно для того... Ни для чего, в общем, недостаточно. Половины Кремля, десяток самолетов. Когда Влад был террористом, он бы многое отдал, чтобы достичь таких невпечатляющих результатов. Но начальство было право. Здание можно восстановить или отстроить заново. Самолетов у империи и без этих хватает, если сравнивать с боевой авиацией ДВР. Но там разница на порядок, если не больше. «Это еще не конец», — сказал Влад. «Ты думаешь, он выживет?» «Практически уверен в этом. В отличие от прошлого раза, это не атака берсерка. У него было время, чтобы все продумать». Олег покачал головой. «Он всего лишь человек. Люди могут переоценивать свои возможности. Людям свойственно ошибаться». «Да», — сказал Влад. «Только на этот раз ошиблись другие люди».